Двигаться в теплушке нельзя, ибо ноги одного лежат на груди другого, а третий заснул под ними, и его ноги стали у шеи первого. И все же двигаются. Человек, у которого должно быть изъеденные легкие, инстинктивно жмется к двери, и около него, отодвинув дверь, люди, мужчины и женщины, отправляют свои естественные потребности, свисая над ползущими шпалами или приседая. Человек изучил во всех подробностях, как это делают. Все по-разному. У человека, сгорающего последним румянцем чахотки, странные и спутанные ощущения. Мысли о стоицизме и честности, маленькая его комнатка, его брошюры и книги, голод — все отлетело куда-то к черту. После многих бессонных ночей мысли точно у лихорадочного дифференцировались, и человек чувствовал, как его «я» двоится, троится, как правая рука живет и думает по-своему, самостоятельно, и спорит о чем-то с раздвоенным «я». Дни, ночи, теплушки, станционные поселки, третьи классы, подножки, крыши. Все смешалось, спуталось, и человеку хочется упасть и спать безмерно сладко. Пусть по нему ходит, пусть на него плюнули, пусть сыплются на него вши. Стоицизм, брошюры о социализме и чахотке, и книги о Боге. Человек думает о новом, необыкновенном братстве. Упасть подкошенному сном, прижаться к человеку. Кто он? Почему он? Сифилитик, сыпно-тифозный. Греть его и греться человеческим его телесным теплом. Гудки, свистки, звонки. Мозг кажется вываленным в пуху. И потому что пух всегда жарок и знойен, мысли знойны, необыкновенны, неотступны и страстны на границе лихорадочного небытия. Качается, качается в мозгу перекладина у дверей. Скрипят двери, и женщины свешиваются, приседают над ползущими шпалами. Пол. Вчера на маленькой станции к вагону подошла баба. У дверей стоял солдат. «Касатик, пусти Христа ради». «Никак не сядем, вишь, касатик», — сказала баба. «Некуда, тетка. И не моги. Никаких местов», — ответил солдат. «Христом Богом». «А чем уплотишь?» «Уж как-нибудь». «И в люботу играешь?» «Да уж как-нибудь. Столкуемся». «Ага. Ну, полезай под нары. Там наша шинеля лежит. Эй, Семен, прими бабу». Солдат уполз под нары. Люди столпились кругом, и сердце человека щемило безмерную сладкую болью, звериным. Хотелось кричать, бить, броситься к первой женщине, быть сильным, безмерно и жестоким. И здесь, при людях, насиловать, насиловать, насиловать. Мысль, благородство, стыд, стоицизм — к черту. Зверь. Качается, качается в мозгу перекладина. Женщины, женщины, женщины. Да более четко двоится «я», и сердце нудно спорит о чем-то с грудью. Скрипит, покачивается, ползет теплушка. Человек засыпает стоя и падает подкошенным сном кому-то под ноги. Кто-то валится на него. Человек спит сладко, глухо, как камень. Теплушка глухо спит. Станция, свистки, толчки. Человек на минуту просыпается. Голова человека, «я», человеческое, удвоено, утроено, удесятерено —